Но мне отчего-то кажется, что одного. Вы не из старой гавани едете? От старой гавани остались одни головешки, — сказал Сварог. И три мачты из воды торчат. Боже, любимчик должен был нас ждать. А Зо? С ним что? Мы... Ну, в общем, мы прорвались поодиночке, — сказал Сварог. Может, Зо просто припозднился? Может, там на дне вовсе и не Божий любимчик? Ну да, — горько усмехнулась тетка Чари. В таких делах, голубчик мой, обходится без всяких «может». Говорила я своему дураку. И Эвентросу говорила. Эвентрос в Венете, — вырвалось у Сварога. Тетка Чари нисколечко не удивилась. То-то и оно. А что такое это Венета? Как вам еще до сих пор голову не оторвали? Ведь ничегошеньки не знаете. А интересно, знаете хоть, на кого вы жутко похожи? «Знаю», — сказал Сварог. «Да чего мир тесен?» «Мир-то большой. Только вы бродите по старым дорогам вашего двойника, вот и нарываетесь. Вы часом не сын?» «А вот уж нет», — сказал Сварог. «Долго объяснять вам наскучит. Я и сам еще не разобрался до конца в иных странностях». «Понятно. Может, вам чем помочь? Вы, конечно, не наш, но явно как-то с нашими повязаны». «Спасибо, сам справлюсь. Скажите, если эти прохвосты что-то посоветовали, на них можно полагаться?» «Можно. И рады бы положить грех на душу. Да помнят, где живут. Если что, я им устрою грустную жизнь на фоне сплошных неприятностей. Утром уедете?» «Скорее всего». «А выскочить из этого дела никак не можете?» «Не хочу». «Ох, беда с вами идейными», — вздохнула тетка Чари. «Не умеете вовремя остановиться. Правда, мой дурень был не из идейных. Да тоже не сумел остановиться вовремя. Вот и крутись теперь, слабая женщина, со всем хозяйством». «А Перик?» «Перик хорошо умеет махать абордажным топором, да лазить по мачтам. А для хозяйства нужна смекалка». «Ничего, в скорости начну собираться в Ронеро. Подожду пару дней. Вдруг зона на горизонте все же обозначится. Если появится, скажите ему, что я ушел в Харлан». «Тоже нашли место. Сплошные колдуны. Одно меня утешает, если эти твари, шары чертовы, пойдут дальше, от Харлана половинка останется». «А вас не беспокоит, что они пойдут еще дальше?» «Они ж не могут переходить реки, разве что найдется сволочь, устроит им мост. Достаточно натянуть шелковинку поперек реки. Иной нечисти это что мост каменный?» «Боюсь, сволочь отыскалась», — сказал Сварог. «Один сегодня был на базаре в человеческом виде. А я решила брехня. Я сам видел. Нет, пора отсюда сматываться. Уж если стали людьми оборачиваться, значит, его и в самом деле угрохали». «Да, как раз я его и...» — сказал Сварог. «Идите вы! Я-то думала, брехня. Пришел старый Шовер. а этот, не сбрехнувший чарку ко рту, не поднесет...